Глава 39. На Секвилл-стрит находилась и строительная фирма Чарльз Берри, и банковская группа Роберт Ричардсон. Пришлось прождать в фойе не меньше 2 часов, пока Тергут вернется с деловой встречи. Наконец он появился, бледный и расстроенный, а увидев меня, омрачился еще больше. Тем не менее, в кабинет меня пригласил и на вопросы отвечал вполне охотно. Нет, угроз он не получал ни в каком виде. Нет, об Эндрю Монро никогда не слышал, с поклонниками Джейн, Сэмюэлем Гордоном и Робертом Эддингтоном не знаком. «Эти двое подозреваемые?» — спросил Тергут. Я покачал головой. «Газеты видели? Читали о других нападениях на женщин?» «Одна и та же рука?» — печально кивнул собеседник. «Пока мы склонны думать именно так. На счету преступника уже 4 нападения». Тергут потер глаза и закрыл лицо ладонями. Посидев некоторое время в тишине, я сказал: «Дело в том, что у 4 жертв нет ничего общего. Поэтому мы заподозрили, что между собой могут быть связаны их мужья, женихи или поклонники». Молодой человек в ужасе поднял голову. «О, Господи, вы полагаете, что Роуз умерла из-за меня?» «Мы пока не знаем, имел ли убийца личные мотивы. Кто мог желать причинить вам вред? Причина может быть любой. Допустим, вы кого-то невольно оттолкнули или задолжали денег. Может, кто-то должен вам?» «Ничего такого не припоминаю». Тергут обмяк в кресле, опустив руку на подлокотник и потер подбородок. «Нет, не знаю». Собеседник выглядел настолько удрученным, что я решил сменить направление разговора. «Мы не отказались от версии связи с рекой. Сколько вы уже служите в этой фирме?» 4 года». «Какие именно здания строите?» «Самые разные». Он махнул рукой в сторону образцов, висевших в рамках на стене кабинета. «Например, насосную станцию в итальянских садах в Гайд-парке. Церковь святого Стефана в Далвиче. Еще Берлингтон-хаус на Пикадилли». «А на реке?» «На реке нет». Подумав, он поправился. «Хотя есть контракт на реконструкцию внутреннего храма. На реку он не выходит, однако находится рядом, к востоку от моста Ватерлоо». «Как ваша фирма вышла на этот контракт?» — спросил я, усевшись удобнее. «Заявки на конкурс подали 3 строительных фирмы, и месяц назад объявили результат. Мы победили. Материалы уже заказаны, кое-что везут из Уэльса, остальное из Италии. В начале следующего года начнем работы». «Какие фирмы с вами конкурировали?» «Томас Кьюбит и Уолтер Энгстром». Приложив пальцы к вискам, Тергут добавил: «Энгстром был в ярости. В прошлом году он реставрировал Грейвский Инн, одну из 3 других школ подготовки баристеров. С другой стороны, его компания взяла 2 новых подряда на работы в отелях Мейфера, так что без дела не сидит. Да и у Кьюбита заказов больше, чем он может осилить. Могли ли владельцы этих фирм прийти в такое негодование, что решились бы причинить вам вред?» «Сильно сомневаюсь. Наше участие в этом проекте — дело случая. Что уж говорить обо мне. Энгстром вообще не склонен к жестким поступкам, да и Кьюбит не из той породы. Его страсть — проектирование. Какой из него убийца?» «Допустим», — прервал я молодого человека, — «дело в том, что меня сейчас интересуют любые возможные связи с рекой». «Понимаю», — подавленно отозвался Тергут. «Однако ничего больше в голову не приходит». Я и сам приуныл, но сделал еще одну попытку. «Не закупаете ли вы строительные материалы у Болдуин?» «Разумеется. Да и не только мы. Болдуин — один из крупнейших лондонских поставщиков балок». «Бывают ли у вас контракты от Министерства внутренних дел?» «Иногда», — с несчастным видом ответил молодой человек. «Скажите, когда примерно вы докопаетесь до мотива убийства?» «Мы все ближе к разгадке. В любом случае, вам не следует винить себя в смерти Роуз». Тергут тяжело сглотнул, и я продолжил. «Еще вопрос. Не знаете ли вы случайно кого-нибудь по имени Элейн? Может, у Роуз была такая подруга?» «Никогда не слышал», — помотал головой собеседник. Иного ответа ожидать не приходилось. Я продолжал блуждать в потемках. «Можете никому не рассказывать о нашем разговоре?» — попросил я, поднимаясь с кресла. «Мы не хотим, чтобы в обществе гуляли дикие домыслы. Это лишь затруднит расследование». «Ну, разумеется». Мы попрощались, и, ступив на порог, я оглянулся. Тергут смотрел в пустоту с печальным и безнадежным выражением лица. Грусть словно состарила его сразу на десяток лет. А еще он был озадачен, словно ребенок, столкнувшийся с бедой, которой не в силах противостоять. Я мог бы рассказать молодому архитектору, что в детстве потерял мать, которую любил больше всего на свете, что способен понять его горе. Только поможет ли Тергуду мой рассказ? Вспомнилась глубинная, опустошающая боль, подступавшая к сердцу в ночных кошмарах. Проблески надежды при виде любой женщины, хотя бы отдаленно похожей на мать. Хотелось закричать, завыть, даже умереть, когда я полностью осознал, что мама не вернется. И все же чувства были настолько свежи, что я точно знал, никаких слов не хватит, чтобы утешить молодого человека. Наступил полдень. Эддингтона дома в такое время наверняка не будет. Полистав записную книжку, я нашел название банка, где служил поклонник Джейн. Банк Центральный на Ньюгейт-стрит, прямо под стенами собора Святого Павла. Находился совсем недалеко. Я вышел на набережную и свернул в северном направлении. Эддингтона я нашел на рабочем месте. Вид у него был осунувшийся, под глазами залегли глубокие тени. Завидев меня, он вздрогнул, словно ожидая удара. Впрочем, через секунду оправился и сердито сверкнул глазами. На щеках его расцвели красные пятна. «Инспектор», — холодно произнес банкир. «Сесть мне не предложили, так что пришлось остановиться с другой стороны стола, опершись на спинку стула. В кабинете было тепло, горел камин, и я расстегнул пальто». «Мистер Эддингтон, прошу извинения, что тревожу вас на службе. Я видел статьи в газетах», — поджал губы молодой человек. «Джейн была не первой жертвой». «Вы правы. Однако у нас появились новые данные», — ответил я, заметив, что в отличие от Тергуда, пребывающего в отчаянии, Эддингтону горе заменил гнев. «Значит, следует говорить с ним как можно деликатнее. Видите ли, мы не нашли ничего общего между погибшими женщинами, поэтому сейчас изучаем возможные связи между их семьями и возлюбленными. Я вам скажу, на кого следует обратить особое внимание», — напрягшись, заявил молодой человек. «На мать Джейн. Мерзкая особа». Я достал из кармана записную книжку с карандашом. «Поясните, пожалуйста». «Она сделала Джейн несчастной», — взорвался Эддингтон. «Порицала ее за все на свете. От одежды до количества джема на тосте». Манеры не слишком приятные. Однако вряд ли миссис Дорстон могла решиться на убийство из-за джема. Да и к вопросу связи Джейн с другими жертвами слова Эддингтона ничего не добавляли. «Что ж, здесь есть над чем подумать», — пробормотал я, сделав заметку в блокноте. «С вашего позволения, еще несколько вопросов. Знакомы ли вы с Энтони Тергудом и Эндрю Монро?» «Не знаком». Молодой человек гневно выпрямился, словно готов был тотчас прыгнуть через стол и схватить убийцу. «Вы их подозреваете?» «Нет-нет», — успокоил я Эддингтона. «Может быть, вам известен человек, который держит на вас зло? Допустим, завистники?» «Нет, откуда?» Не задумываясь, ответил молодой человек и тут же запнулся. «Вы хотите сказать, что ее смерть...» Он поднял руки, словно отметая саму возможность подобного предположения. «Мистер Эддингтон, не случалось ли у вас в прошлом размолвок с кем-либо на почве денег, долгов?» «Ничего такого. Ну, были какие-то пари с друзьями в клубе. Кто-то даже мне задолжал, но 5 фунтов — не та сумма». «Конечно, я знал людей, готовых убить и за меньшие деньги. Впрочем, члены клуба наверняка расценивали 5 фунтов как сущую ерунду, как и сам Эддингтон». Мы также изучаем вопрос, не был ли связан кто-то из близких Джейн с рекой. С Темзой? Ну да, ее ведь нашли в лодке, напомнил я. И не только ее, всех четырех. Понятия не имею, кто мог бы иметь отношение к Темзе, раздраженно бросил банкир. Я порой прогуливаюсь по набережной, как и любой житель города. Пью чай, который доставляют речные суда. Наша экономка приготовки пользуется привозными специями. «В первую очередь меня интересует ваша служба в банке», — сдержавшись, ответил я. «А...» — Эддингтон слегка сбавил тон. «Многие наши клиенты связаны с Темзой. Бог мой, да почти каждая компания в Лондоне. Кому-то везут сырье по реке, кто-то хранит товар на складах вдоль берега. Строят суда, куют газовые фонари, что освещают набережную. У вас есть какие-то связи с Болдуин? Знаете, фирма, занимающаяся металлоконструкциями? Ну да, они у нас обслуживаются. Кивнул банкир, и у меня в душе зародился проблеск надежды. А ваша семья? Имеете ли вы знакомство в Министерстве внутренних дел или в фирмах, занимающихся строительным делом? Эддингтон изменился в лице и поднялся из-за стола, вцепившись в спинку кресла. «Не знаю, чем вам это поможет, но кузен моей матери — сэр Чарльз Вестингфорд». Имя знакомое, но откуда? Заметив, что я растерялся, Эддингтон сказал: «Сэр Чарльз, помощник министра внутренних дел». Я вновь приободрился. «У вас такой вид, будто это что-то значит». Усмехнулся молодой человек. «Честно говоря, я сомневаюсь, что Джейн хоть раз встречалась с дядей. Разве что...» — скривил он губы. «Когда-то были среди других гостей на одном из наших приемов. Другое дело, что сэр Чарльз не снисходит до болтовни с дамами, которые являются приложением к мужу или к своему папеньке». «Ну что ж», — с притворной беспечностью сказал я, — «тогда еще пара вопросов. Имеете ли вы лично или ваш банк какое-то отношение к внутреннему храму или к архитектурному бюро Берри и Бэнкс? Или, допустим, к Юбиту или Энгстрому?» Эддингтон каждый раз отрицательно качал головой. «Нет ли среди ваших знакомых женщины по имени Элейн? Возможно, у Джейн была подруга с таким именем?» «Не припомню». «Последний и самый деликатный вопрос. Что вы можете рассказать о Сэмюэле Гордоне? Насколько мне известно, мисс Дорстоун была с ним знакома». «Да», — вздохнул молодой человек. «Сэм просил ее руки в декабре прошлого года. Но, по-моему, сейчас он помолвлен или к тому идет. Словом, у него другая возлюбленная». «Где Сэмюэл сейчас? Мистер Дорстоун сказал, что вроде бы он учится за границей». «Нет, уже вернулся. Сейчас служит в Оксфорде, читает там классику английской литературы». «Да, вряд ли Гордон имеет связи с Темзой или со строительными проектами». Я убрал в карман записную книжку, дав понять Эддингтону, что приближаюсь к концу. «Где можно встретиться с вашим дядей?» «В его сельском имении в Ланкашире», — побарабанив пальцами по ручке кресла, ответил Эддингтон. «С Юстона идет поезд до Престона. Там надо спросить дорогу до Скарсбрик-Холл. В Престоне это место все знают». «Что ж, благодарю», — сказал я, застегивая пальто. «Найди вы преступника после первого убийства. Джейн была бы жива», — обвинительным тоном заявил молодой человек, негодующе сверкая глазами. «Завтра у нее, видите ли, день рождения. Миссис Дорстоун планировала устроить вечеринку, пригласить всех друзей. Гостиная была бы полна розовых роз, любимых цветов Джейн». Я невольно смягчился. «Мне очень жаль». Эддингтон фыркнул и отвел взгляд. Я вышел на улицу, испытывая облегчение и в то же время трепет. Удалось-таки обнаружить явную связь с Темзой, с кабинетом министра внутренних дел и с Болдуин. Между прочим, министр, сэр Стивен Вернон Харкарт, один из самых могущественных и влиятельных людей в Лондоне. Перед глазами снова всплыл образ тигра, впервые посетивший меня почти месяц назад. В Ярд я вернулся к 6 вечера. Винсента пришлось подождать, шеф был занят беседой с посетителем. Прошло больше часа, и, наконец, дверь в кабинет открылась. В коридоре появился незнакомый человек и направился к выходу. Я постучался. «Добрый вечер, Корван», — поднял голову от бумаг Винсент. «Какие новости?» «Похоже, кое-что нащупал». Подобно Эддингтону шеф присесть не предложил. «Ничего не поделаешь», — отрапортовал стоя. Дослушав до конца, Винсент коротко кивнул. «Стало быть, есть ниточки, связывающие Тергуда, Эддингтона и Монро из Болдуин и с Темзой. Ниточки довольно тонкие, сэр». Шеф не ответил, и я добавил. «Планирую завтра с утра отправиться в Уайтчепел, поищу НАТО. Потом мог бы съездить к Вестингфорду». «Это не обязательно. Я сперва без лишнего шума наведу справки здесь, в Лондоне». По выражению лица Винсента я сделал вывод, что он сомневается в моей способности тактично побеседовать с помощником министра. Что ж, были бы факты, а уж как мы их добудем, разницы никакой. «Понял, сэр». Шеф что-то записал на листе бумаги и вложил его в одну из папок. «Еще раз благодарю, Корван, что не забываете держать меня в курсе. Я доволен вашей работой». Похвала прозвучала слегка натянуто, но и на том спасибо. «Спасибо, сэр». Выйдя из ярда, я направился в закусочную и заказал мясное блюдо. «Итак, завтра меня ждет Уайтчепел». «Стоп. Завтра-то вторник». Оставалось надеяться, что убийство, запланированное на эту неделю, преступник совершил чуть раньше, и с утра пятого трупа не будет. Как я себя не успокаивал, беспокойство все росло. Обед был испорчен. По дороге домой я ненадолго остановился у дома сестры Белл. Светилось лишь одно окошко на втором этаже. За шторами мелькали смутные тени, то ли Белинда, то ли Кэтрин. Я дважды прошелся вдоль дома, высматривая подозрительных прохожих, однако никого не заметил и, тем не менее, укрывшись в темном переулке, ждал, пока свет в окне не погаснет. На всякий случай постоял в своем укрытии еще полчаса.